Глава 17. Последний рабочий день недели пролетел незаметно для Машки. Пару раз она забегала в гости к секретарю Оксане Васильевне. Девушка с мягкой улыбкой на красивых губах делала заметки в своем блокноте, слушая распоряжения шефа по телефону. Тролинский сидел в кабинете Савелия, о чем-то размышлял, глядя на секретаря через прозрачную стену и, казалось, был вполне доволен жизнью. Машка улыбнулась. Судя по гляделкам, в которые играл бывший препод и Оксана, все у них шло гладко. Выдринка вздохнула, гоня прочь печальные мысли. Вспомнился звонок мамы, которая твердо верила, что в эти выходные дочка приедет в гости к ней в сопровождении жениха Кирилла, который был одобрен родительницей, ее псом, котом и даже, кажется, попугайчиком Кешей. Словно подтверждая печальные мысли, позвонил друг. Машка объяснила, как добраться до ее временного места жительства. А друг обещал заехать за ней ближе к полудню субботы. Оставалось лишь сообщить Бармалеевичу, что ей нужно несколько часов свободного времени. Девушка не очень представляла, как именно отреагирует на такую просьбу заносчивое руководство. Но проще было поскандалить с шефом, нежели объяснять матери, почему она не сможет приехать в день ее рождения. Пока Мари ехала домой к шефу с целой кучей бумаг и копий договоров, она размышляла о том, что за несколько дней, что Маша провела на территории жилплощади Адмиралова, она поняла, пусть Савелий Бармалеевич и был заносчивым и самовлюбленным идиотом, но он умел признавать свои ошибки. А еще был прирожденным руководителем своей компании. Он умел находить нестандартные решения возникших проблем. Мог договориться с партнерами и мягко убедить их согласиться с его доводами. Мог надавить там, где нужно, или наоборот, при необходимости отступить. Машке нравилось, как Савелий ведет дела. Словом, ей нравилось в молодом человеке все, что касалось его профессионализма. Другой момент – личные качества и скверный характер. Вот здесь у Машки была куча возражений и претензий. Но она молчала. В конце концов, кто она такая в его жизни? Обычный курьер, который привозил каждый вечер документы на дом, готовил ужин на вечер и обед на следующий день, чтобы больной мог собственноручно разогреть его и нормально поесть. Больной, у которого, кстати, температура почти пришла в норму и который шел на поправку, выглядел вполне сносно, если не считать покрытых подсохшей коркой болячек. Машке все еще приходилось обрабатывать их. Особенно те, до которых сам молодой человек не мог дотянуться. Каждая процедура проходила в полном молчании со стороны Выдринка. И она радовалась, что в такие моменты Савва лежал с закрытыми глазами на диване или на постели спиной к девушке. А Машка спокойно наносила лекарства на поврежденные участки кожи. Казалось бы, Мариана давно должна была бы привыкнуть к подобным минутам, которые тянулись мучительно долго, и на протяжении которых девушка от головы до пят покрывалась густым румянцем смущения. Машка была благодарна Савелию за то, что он лежит спиной к ней и не подозревает, как неловко ей становится от созерцания красивого мужского тела, его широкой спины и рельефных плеч. Каждый вечер девушка думала, что привыкла наносить лосьон на тело шефа. Но что может быть проще? Открыть флакон и смазать ранки? Но нет, руки подрагивали, щеки краснели, а дыхание приходилось буквально силой регулировать. Вот и сегодня, поднявшись на нужный этаж, Маша мысленно настраивалась к стандартному вечеру. Она собиралась приготовить ужин зеленолицему шефу, отпроситься на субботний день и смазать боевые раны Адмиралова. Все ведь просто и понятно. Тогда почему она не находит себе места, стоит только представить обнаженный торс Бармалеевича? Старательно отодвигая в мыслях ответ на эту загадку, Марианна открыла дверь ключом, выданным ей Адмираловым лично. Войдя в квартиру, Выдринка поняла, что-то происходит. Осторожно пройдя в гостиную, Машка растерялась. Стол, за которым еще вчера вся компания приятелей Бармалеевича играла в покер и распивала спиртные напитки, был сервирован на две персоны. Напротив стола горело искусственное пламя в декоративном камине. Из динамиков лилась тихая романтическая музыка, а вся комната была погружена в приятный и интимный полумрак. С первого взгляда становилось понятным, шеф нацелен на романтический ужин со всеми вытекающими последствиями. Машка вздохнула. Все ясно. У Бармалеевича свидание. А значит, ей нужно пойти погулять на несколько часов, а в идеале до самого утра. Машка увидела в этом всем огромный плюс. Не придется отпрашиваться и пояснять о причинах своего отсутствия весь субботний день. Остается только надеяться, что девушка Бармалеевича, во-первых, не подхватит от него ветрянку, во-вторых, отработает на все 100%, и заносчивый шеф подобреет. «Заходи, мне остался только соус!» — странно довольным голосом прокричал Савелий, не оборачиваясь к Мари, застывшей на границе кухонной зоны. Выдринка прикусила губу. Кажется, Адмиралов принял ее за свою гостью. Стало капельку обидно за несправедливость. Какой-то незнакомке достанется ужин, а ей, Машке, все эти дни доставался капризный больной. Маша предпочла не встречаться с гостьей Савелия. К тому же он должен быть ей благодарен. Не придется пояснять подруге причину нахождения Машки в квартире холостяка. Маша решительно подошла к столу, старательно не замечая растрепанной прически Адмиралова. Волосы торчали мокрыми иголками, создавая их хозяину амплуа этакого хулигана. Выдринка осторожно положила на стол портфель с бумагами, улыбнулась. «Савелий Варфоломеевич, вот бумаги на понедельник. С вашего позволения я тихонько исчезну. Не хочу мешать вашему уединению», — спокойно произнесла Машка, старательно отводя взгляд от высокой фигуры молодого мужчины. «Маша!» — Савелий обернулся, попытался прервать монолог Выдринка, но она словно не замечала его. «Вы, Савелий Варфоломеевич, главное, не забудьте обработать болячки. Это важно», — продолжала говорить Мари. «А я вернусь в воскресенье к вечеру. Я тогда пойду, пока ваша гостья не пришла. Неудобно получится, если встретимся». «Марианна Михайловна», — вздохнул Адмиралов, отложив лопатку, которой перемешивал соус в сотейнике. Машка взглянула на плиту. На плите весело булькала молочная жидкость. Пахло на удивление изумительно. В духовке, судя по яркому листу, прикрепленному к дверце холодильника, на котором был написан рецепт приготовления, запекалась курочка. Словом, Машка с радостью поужинала бы, и, кажется, ужин обещал быть вкусным. Жаль, что Адмиралов старался не для Машки. «Савва», — устало произнесла Мари, — «все мы взрослые люди. Я все понимаю. Дай мне пару минут на сбор вещей, и я тихонько пойду». «Куда ты пойдешь?» — раздраженно обронил Адмиралов, выключая плиту. «К другу. Завтра мы собирались поехать к моей маме. У нее день рождения», — ответила Маша уже из коридора. Машка собралась мгновенно. А когда вышла из своей комнаты, Адмиралов уже включил свет в гостиной, нарушая уютный интимный полумрак. «Савва, очень прошу, не чешись и обработай все ранки», — из коридора прокричала Машка. «Документы в папке. Оксана Васильевна сделала все копии, что нужны к понедельнику». Машка не услышала ответ. В квартире повисла тишина. Списав все на занятость шефа и торопливые приготовления к появлению неизвестной гости, девушка вздохнула и рукой удобнее перехватила объемный рюкзак. «До воскресенья!» — громче прокричала Маша. Савелий все же вышел из кухни, вытирая руки о полотенце. На его лице Машка четко прочла недовольство. Решив, что она задерживает шефа своим присутствием, девушка торопливо исчезла из квартиры Адмиралова. Оказавшись на улице, Маша глубоко вздохнула. Она могла бы позвонить Киру, и он бы забрал ее прямо сейчас. Однако ей требовалось немного свободы и времени, чтобы подумать. Как-то слишком запутанно все стало. Для нее однозначно. Машка вернулась в квартиру Савелия, как и обещала, только в воскресенье. Шеф удостоил ее коротким приветствием и тут же заперся до самого вечера в своем рабочем кабинете. Мари предпочла не приставать к руководству с расспросами о его самочувствии. Хотел бы, сам бы обо всем рассказал. Воскресный вечер прошел так же тихо и спокойно. Ужин доставили из ресторана. Шеф прихватил свою порцию и вновь погрузился в работу. Маша в недоумении мысленно разводила руками, а потом решила: не орет, уже хорошо. В таком же ключе прошло полторы недели. Ремонт в квартире Марианны был завершен. Шеф, с позволения доктора, уже мог изредка выходить на работу, несмотря на подходящий к завершению карантин. И все было бы замечательно, если бы не глухая отстраненность Адмиралова. Он словно и не замечал присутствия Маши в своей квартире. Да, он разговаривал с ней во время завтраков, спрашивал о делах компании и об атмосфере, царившей в офисе, но все с теми же интонациями Савелий говорил и со своим секретарем, или с начальником отдела кадров, или с юристом. Словом, он общался с Машкой так, как и с другими сотрудниками своей компании. Марианна должна была бы радоваться этому, но нет. Она по необъяснимым причинам грустила.